сосна так темна, хоть и месяц глядит между длинных ветвей, то клонит ко сну, то очнешься, то мельница, то соловей, то ветра немое лобзанье, то запах фиалки ночной, то блеск замороженной дали и в вихре полночного вой. И сладко дремать мне и грустно, что сном я надежду гублю. Мой ангел далекий, зачем я так сильно люблю? 1842 год.